Любая женщина знала, что ее ожидало в будущем, если она не находила себе мужа. Ее жизнь была подобна той, которую описал в «Старых женах» Арнольд Беннет. Бедная вторая кузина Джона Байнеса, одна из тех жалких родственниц, которые делают жизнь невыносимой для известных семей в маленьких городах. Одно существование тети Марии, после того, как в течение столького времени она была испытанием для всех, через 12 лет трансформировалось во что-то совершенно необходимое. Это случилось после того, как Джона Байнеса хватил удар и его парализовало. Маленькая сморщенная женщина способна была сидеть по 12 часов в день около постели больного и следовать самому строгому режиму. Если женщине не удавалось прожить свою жизнь ради детей или мужа, то от нее ожидалось, что она станет либо сиделкой, как в приведенном отрывке, либо воспитательницей детей и родственников, либо рабочими руками в хозяйствах сестер и братьев. За всю свою преданность и заботу она не слышала благодарности, наоборот. Всю жизнь она как бы расплачивалась за кусок хлеба, который получала в чужом доме. Родители, имевшие дочерей, испытывали постоянную заботу о том, как выдать их замуж, следуя при этом очередности. Никто не хотел связывать себя с семьей, где дочери не повинуются отцу и чернят свою репутацию. Когда в семье было несколько девушек на выданье, родители не могли себе позволить прислушиваться к голосу сердца каждой из них. Они были озабочены только тем, чтобы, выдав очередную дочь замуж, освободить дорогу для следующей. Порой они ждали, чтобы одна из девочек, чаще всего младшая дочь, оставалась в доме и ухаживала за ними в старости. Традиция, сохранившаяся с древности, когда детей в семье было очень много. Беатриса Поттер, замечательная детская писательница викторианского периода, оказалась точно в такой же ситуации и вышла замуж против воли родителей, когда ей было за 40. В своих дневниках она описывала, как проводила время в родительском доме. Дневники она начала вести еще с юности. И если в наше время девочки предпочитают общество ровесниц общению с родственниками, Беатриса не упоминает в своих записках ни одной из подруг, только кузенов и дальних родственниц. Молодежь проводила все свое время в обществе взрослых. Викторианцы считали такое воспитание более подходящим для дочерей высшего и среднего класса. Предполагалось, что в этом случае у них не будет возможности набраться глупых и опасных мыслей и попасть под дурное влияние. С 30 до 40 с лишним лет Беатриса жила, заучивая наизусть шекспировского Ричарда III и Генриха IV. Ее деятельный ум требовал самовыражения и, наконец, вырвался на волю, обернувшись великолепными рассказами для детей о животных, в которых последние вели себя, как люди из общества. Придя к выводу, что она больше не может выносить своего положения, Беатриса подошла к замужеству, как к практической сделке, при которой, как она сама писала, каждый получил, что хотел. Муж – домоправительницу и компаньонку, а я – детей и хозяйство в управлении. Чуть позже у нее появилась возможность наблюдать за неравным браком ее племянницы с небогатым капитаном. «Не то чтобы я считаю, что деньги – самое ценное в жизни, слишком много их в одних руках – это зло, но когда их слишком мало, жизнь становится кислой. Как девушка, привыкшая одеваться как Кэти, сможет прожить на 350 фунтов в год, которые берутся из ее приданного в 10 тысяч. Любовь в коттедже очень романтична, но обе стороны должны быть приятны друг другу, а это может быть только тогда, когда у них есть все, что им нужно, иначе жизнь становится невыносимой. На самом деле, браки, вопреки воле родителей, случались редко. Дети, особенно девочки, находились под полным контролем отца. В 20 лет девушки должны были спрашивать разрешение у матери, прежде чем написать письмо знакомым. Лаура Фостер упоминала в дневниках о своей полной изоляции от внешнего мира. Ее семья редко выходила в свет, и мать считала, что дети должны быть счастливы, находясь все время в собственном доме. В В таких условиях даже привлекательным девушкам было трудно встретить будущих мужей. С точки зрения родителей, самым лучшим браком считался тот, когда отец невесты сам выбирал ей жениха. «Он тебе противен сейчас, это понятно», убеждала Шарлотта Бронте свою подругу Эллен Ниссей. «Но ты должна помнить, что ты его совсем не знаешь, и потом мне кажется, что ты никогда не полюбишь никого до свадьбы. После того, как церемония закончится и все устроится, ты начнешь привыкать к этому существу, и вполне возможно, что ты станешь ласковой и привязанной женой, даже если индивидуум не оправдает всех твоих ожиданий». Во всех книгах этого периода рисуется образ идеальной женщины, которая каждый раз, как ей приходит в голову мысли о том, что муж невнимателен к ней и проводит все свободное время в клубе или бог знает где, вместо того, чтобы почувствовать обиду, должна была глубоко вздохнуть, отогнать вредные мысли и подумать: «Главная моя задача – считать всех в доме счастливыми». Что примечательно, в викторианской Англии женщины в большинстве случаев жертвами себя не ощущали. Недаром в книге по этикету на самом видном месте находился совет о том, что не следует много читать. Зачем нужна умная жена, если муж все равно не желал выслушивать ее мнение? В ежедневных рекомендациях для леди и в «Друге и наставнике молодой женщины» говорилось: воздержание, терпение, согласие, когда не согласны, ради мира в семье, способность поступаться своими мнениями и желаниями и всем, что вы считаете своим. А в советах женам прямо указывалось: ваша главная установка – не раздражать. Воистину, XIX век – это был земной рай для мужчин.